Сказка о Базаран-Булбуле, тысячеголосном соловье. В давние времена жил на свете царь, и было у него три сына. Состарился царь, стал немощен и слаб, и призвал к себе сыновей. «Дети мои, — сказал царь, — я уже стар. Пришло время вам показать, чему я вас научил за свою жизнь. Постройте новый дворец, наш уже совсем обветшал». Так сыновья и сделали. Ветхий дворец разрушили, а на его месте новый построили, и дворец у них получился на славу. Обрадовался царь, созвал всех жителей столицы, чтобы показать мастерство своих детей. Все головами качали, ахали, дохвалили, и только одна древняя старушка взглянула на роскошный дворец и говорит: «Многие лета здравствовать тебе, царь! Хорош твой дворец, да не очень, чего-то в нем не хватает». Нахмурился царь, велел этот дворец разрушить, а на его месте новый построить. Еще лучше прежнего, так и сделали. Царские сыновья разрушили роскошный дворец, а на его место новый поставили, еще лучше прежнего. Снова созвал царь жителей половины своего царства и с гордостью показал им свой новый дворец. Все головами качали, ахали, дохвалили, но опять была среди них та же старушка. Подошла она к царю и говорит: «Многие лета здравствовать тебе, царь! Хорош твой дворец, да не очень. Чего-то в нем не хватает». И опять велел царь разрушить дворец и на его месте новый построить, еще лучше двух прежних. И снова сыновья выполнили его приказ и построили такой великолепный дворец, какого еще свет не видывал. Довольный царь на этот раз созвал жителей со всего своего царства, показал им новый дворец, какого свет не видывал. Смотрят люди, не насмотрятся, хвалят, не нахвалятся. Но снова пришла старушка и говорит: «Хороши твои палаты, царь, лучше и не бывает. Да немного они стоят, раз не живет в них, не поет звонкий Азаран-Булбул, тысячеголосый соловей. Да будь этого соловья, посади в золотую клетку, и пусть он поет, заливается и щебечет в твоем дворце». Сказала эта старушка и исчезла, как будто ее и не было. Наутро созвал царь своих советников и велит: «Пойдите-ка, мои верные подданные, да найдите мне соловья Азаран-Булбула». А те отвечают: «Многие лета здравствовать тебе, царь! Как же мы его найдем, если мы его никогда не видели и не слышали?» Тут говорят царю его сыновья: «Не печалься, отец, мы пойдем и отыщем для тебя эту диковинку». И пустились они в путь. Долго ли шли, коротко ли, наконец увидели благоухающий сад, а в нем садовник. Поздоровались царские сыновья с садовником и спрашивают у него: «Скажи, почтенный человек, куда ведут три дороги, что начинаются от твоего сада?» Отвечает им садовник: «Верхняя дорога ведет в город Баки, средняя — в город Шаки, а кто по нижней пойдет, тот назад никогда не вернется». «Что ж, — говорит младший брат, — ты, старший брат, иди в Баки, ты, средний, иди в Шаки, а я нижней дорогой пойду, поглядим, что дальше будет. А кто из нас первым вернется, тот пусть у этого садовника остальных дожидается». Расстались братья, и каждый пошел своей дорогой. Старший дошел до Баки, средний — до Шаки, а младший все идет и идет по дороге туда, откуда еще никто не возвращался. Долго ли, коротко ли шел, наконец подходит он к большому дому, а у дома сидит седовласый старик. Поклонился ему царевич и дальше пошел. «Эй, юноша, подойди-ка сюда!» — окликает его старец. Подошел царевич к старцу, а тот его спрашивает. «Куда путь держишь, сынок?» «Иду за Азаран Блбулом», — отвечает царский сын. «Я, — говорит старик, — хранитель нашего царя и его главного сокровища Азаран Блбула. Много я на своем веку людей погубил. Все, кто за тысячеголосым соловьем приходили, назад не вернулись. А тебе так и быть помогу. Не пытался ты получить диковинку обманом, не клянчил ее у меня. Вот тебе шапка-невидимка. Она поможет тебе достать чудесного соловья. Ступай, сынок, по этой дороге прямо. Придешь ко дворцу, надень шапку-невидимку и притаись в царских покоях. Там на стене в клетке и увидишь тысячеголосого соловья. Дождись, пока царь уснет, а потом хватай клетку и беги со всех ног назад». Младший брат пришел во дворец, надел шапку-невидимку и притаился в уголке. Вскоре явился царь со своей свитой. Слуги накрыли перед ним столы, и стал царь пировать. А как насытился, лег спать. И все его придворные и слуги разошлись. Уснул царь. А юноша вышел из своего укрытия и видит, висит на стене прекрасный кинжал. Снял он со стены кинжал, привязал к поясу. Оглянулся. На столе лежит царская трубка, украшенная алмазами. Взял и ее, и за пазуху спрятал. Подошел к царскому ложу, а рядом на ковре янтарные четки лежат. Поднял он и четки. Поглядел на спящего царя, а это и не царь вовсе, а девушка красоты необычайной. Поцеловал он ее в нежную щечку, потом в другую, снял со стены клетку с Азаран Блбулом и был таков. Вернулся царевич в благоухающий сад, а братьев его старших еще нет. Тогда говорит он садовнику: «Почтенный человек, возьми себе вот этот кинжал, на что-нибудь он тебе сгодится. А еще сохрани до моего возвращения Азаран Блбула, тысячеголосого соловья». Отдал младший брат соловья и пошел по средней дороге. Шел он, шел и дошел до города Шаки. Вдруг видит, идет ему навстречу средний брат. Худой, измученный, одежда на нем вся в заплатках. Идет, покачивается, тащит на спине огромный мешок, и такой он, видно, тяжелый, что у среднего брата даже колени подгибаются. Спрашивает его младший брат: «Как ты дошел до такого? Ты же царский сын, и вдруг взялся за такую тяжкую работу — мешки таскать. Разве оскудела казна отца нашего? Брось-ка свою ношу и пойдем со мной». Повел царевич своего среднего брата в богатую лавку. Одел, обул, потом накормил. «Сколько заплатить тебе?» — спрашивает он хозяина лавки. «5 золотых монет». «Вот, возьми вместо денег в залог эти янтарные четки», — говорит ему царевич. «А как пришлю тебе 5 золотых, вернешь мне их». Купец спорить не стал, взял четки и повесил на стенку. А младший брат отвел среднего к садовнику и говорит: «Приюти, добрый человек, у себя моего среднего брата, а я старшего искать пойду». И пошел царевич верхней дорогой, дошел до города Баки. Вдруг видит, идет ему навстречу старший брат. Худой, усталый, грязный, и впереди себя гонит 2 ослов, а ослы эти везут мешки с мусором. Говорит ему младший брат: «Как ты дошел до такого? Ты же царский сын, и вдруг нанялся мусорщиком. Брось ты своих грязных ослов и пойдем со мной». Повел он старшего брата в богатую лавку, одел, обул, накормил. «Сколько заплатить тебе за все это?» — спрашивает он у хозяина лавки. «5 золотых монет». «Вот, «Возьми вместо денег в залог эту трубку в алмазах», — говорит ему царевич. «А как пришлю тебе 5 золотых, вернешь мне ее». Взял торговец трубку и повесил на стенку. А младший и старший братья вернулись к садовнику. Взяли у него волшебного соловья, позвали среднего и отправились домой. Шли они, шли, долго ли, коротко ли, им лучше знать. Начал младший брат отставать, устал он в пути. Посмотрели на него братья и задумали недоброе. Завидно им стало, что не они, а младший добыл заветного Азаран-Булбула. Первыми дошли они до глубокого колодца, накрыли его ковром, а сами по краям ковра сели. Подошел к ним младший, а они ему говорят: «Садись, братец дорогой, между нами на этот мягкий ковер, отдохни с дороги». А как сел младший брат посередине, оба разом встали с ковра, и он провалился в колодец. Схватили они драгоценного соловья Азаран-Булбула и наперегонки к отцу побежали. Сидит младший брат на дне глубокого колодца, дрожит от холода, а выбраться из него никак не может. В это время шел мимо богатый купец со своим караваном. Захотел он из колодца воды набрать, наклонился и вдруг видит, на дне человек сидит. «Эй, что ты тут делаешь?» — окликнул его купец. «Да вот», — отвечает младший брат, — «ночью в темноте шел, да оступился, а теперь не знаю, как отсюда выбраться». Кинул ему купец веревку, вытащил царского сына и спрашивает: «А чей ты сын будешь?» «Ничей», — слукавил царевич. «Нет у меня ни отца, ни матери». «Будь тогда моим сыном», — сказал купец. «Своих детей у меня нет». Взял купец юношу с собой, обул, одел, делу торговому научил, и стали они жить дружно и счастливо. Тем временем в далекой стране, откуда еще никто не возвращался, обнаружили пропажу. Проснулась утром царь-девица в своем дворце и видит, исчез ее бесценный 1000-голосый соловей. Осмотрелась она по сторонам, и четки янтарные украдены, и кинжала не видно, и украшенной алмазами трубки тоже нет. Зовет она в гневе своих придворных советников и приказывает им войско собирать, к походу готовиться. Дошла царь-девица со своей армией до благоухающего сада, смотрит и глазам своим не верит. Старый садовник ее кинжалом колышки заостряет. Набросились советники на садовника, стали его бить, колотить, а тот взмолился: «Остановитесь, — говорит, — люди добрые, не губите меня, мне ведь этот кинжал ни к чему, просто я по бедности топора купить не могу. Вот его вместо топора и приспособил. Мне этот кинжал один славный юноша подарил». «А куда этот юноша подевался?» — спрашивает царь-девица. «Он средней дорогой пошел», — ответил садовник. Повернула она свои войска на среднюю дорогу. Шли они, шли, и, наконец, пришли в город Шаки. Вошла царевна в лавку, увидела свои янтарные четки на стене и спрашивает: «Сколько стоят эти четки, хозяин?» «5 золотых монет», — отвечает купец. Достала царь-девица 5 золотых, расплатилась и забрала четки. Снова пришла она со своим войском к садовнику и спрашивает: «Скажи, садовник, куда потом этот юноша пошел?» «Верхней дорогой», — отвечает садовник. Повернула она свое войско на верхнюю дорогу. Шли они, шли, и, наконец, пришли в город Баки. Вошла девица в лавку, увидела на стене свою трубку в алмазах и спрашивает: «Сколько стоит эта трубка?» «5 золотых», — отвечает хозяин лавки. Расплатилась царевна, забрала свою трубку и снова вернулась к садовнику со своей армией. «Куда он дальше пошел?» — спрашивает она у садовника, и садовник указал ей дорогу. Дошла царь-девица со своим войском до города, где жил старый царь с двумя старшими сыновьями, окружила его и выслала гонцов. Прискакали гонцы к воротам и кричат: «Пусть выйдет тот, кто украл Азаран-Булбула, или мы весь город сравняем с землей!» Забеспокоился старый царь, позвал сыновей и говорит: «Ступайте к хозяину соловья!» Пошли старшие братья к царь-девице, а она их спрашивает: «Ну-ка, расскажите, как вы Азаран-Булбула добыли?» А братья пожимают плечами и не знают, что и ответить. «Как добыли?» — говорят. «Да вошли в твои покои и взяли». «Лжецы!» — рассердилась царь-девица. «Убирайтесь прочь, чтобы глаза мои вас больше не видели!» Опять посылает гонцов к старому царю. А он понять не может, кто же добыл драгоценного соловья. И тогда бросил старый царь клич на всю свою страну: «Покажись тот, кто добыл тысячеголосого соловья, а не то его хозяин камня на камне не оставит. Всю нашу страну сожжет и с землей сравняет». Дошла эта весть и до младшего брата. «Отец», — говорит он купцу, — «пойдем-ка поглядим, что стряслось в столице. Из-за чего все волнение?» «Нас это не касается», — отвечает ему купец. «Мы-то с тобой Азаран-Булбула не похищали. Все-таки давай, отец, сходим, посмотрим». Юноша оделся так, чтобы его во дворце никто не узнал. Пришел он с купцом к старому царю, поклонился и говорит: «Многие лета здравствовать тебе, царь. Прошу тебя, достойно награди этого купца. А за что, я тебе потом расскажу. Я же тебе за это службу сослужу. Прогоню из твоих владений хозяина Азаран-Булбула». И царь согласился. Вот пришел юноша к вражескому стану и проводили его в царский шатер. «Многие лета здравствовать тебе, царь», — поклонился юноша. «Выслушай меня. Бесценного соловья у тебя украл один человек, а ты за его грех хочешь столько невинных людей погубить. Несправедливо это. Я унес Азаран-Булбула. Со мной одним и делай, что хочешь». «А расскажи, как ты его добыл?» «А так», — отвечает царевич, — «прошел мимо старика, взял у него шапку-невидимку, а как ты, царь, после ужина спать лег, взял у тебя четки, трубку и кинжал, забрал клетку с соловьем и ушел. Вот и все». «Верю», — говорит царь-девица, — «ты украл моего соловья. Что ж, выходи бороться. Если ты меня одолеешь, соловей твой, если нет, отрублю тебе голову». И сошлись они в рукопашной схватке на зеленой траве, юноша и царь-девица, переодетые воином. Юноша взял соперника одной рукой за пояс, повалил на спину и коленом к земле прижал. «Что ж, ты победил меня. Было мне предсказано, что тот, кто у меня соловья украдет и в борьбе меня одолеет, станет моим мужем. Я ведь не царевич, а царская дочь». «Знаю», — ответил юноша. «Я еще тогда разглядел, что ты не царь, а девица-красавица». Взял он ее за руку и повел к своему отцу. Вошли они во дворец, а там соловей поет, который все время молчал. Поет на все лады, заливается, и от этого пенья сердце радуется. «Почему это соловей вдруг запел на тысячу голосов?» — удивился царь. «А потому, — отвечает младший сын, — что и хозяйка его здесь, и тот, кто добыл его, тоже нашелся. Многие лета здравствовать тебе, царь. Разве не узнаешь ты своего младшего сына?» И рассказал царевич отцу все, что с ним произошло. Как узнал царь правду, повелел изгнать из страны двух своих старших сыновей, а потом устроил пышную свадьбу младшему сыну. Так бывает, что все желания исполняются. Пусть исполнятся и ваши.